Глава 41. Гейс. Сказали, сегодня я смогу пойти в спортзал, что хорошо. Руки чесались прикоснуться к баскетбольному мячу. Мне нравилась простота игры. Не нужно ни о чем думать, и это только что пришло мне в голову. Когда мы пришли на обед, я сел за стол с девочками, которые помогали мне на занятиях, и с парнями из команды. Я видел, что столовая поделена. Тут не было Остина, которому каким-то образом удавалось объединять все группы. Я повернулся к Эшлин, она заулыбалась. «Ты знаешь Пикси Рейстоун?» Улыбка погасла, и пугающе быстро выражение ее лица стало нахмуренным. «Фу, почему она так волнует тебя?» Я проигнорировал ее и повернулся к Меган. Она выглядела озадаченной. «Пикси Рей, знаешь ее?» Я отвернулся, показывая им свое нетерпение, и сказал: «Ясно». Ребята включились в разговор, готов поспорить из-за смены моего тона на слегка агрессивный. «Мы ее знаем», — Эшлин прикусила язык. «Не волнуйся, она не подойдет к тебе, если ты будешь с нами». Я оглядел столовую, задаваясь вопросом, не поэтому ли я до сих пор не видел Пикси. «Вы с ней не дружите?» Меган разразилась смехом, прежде чем ответить. «Еще бы! Нет, конечно, мы не дружим с девчонкой, которая трахается со своим отчимом». Остальные за столом рассмеялись. Письма Пикси пронеслись у меня в голове. Я проигнорировал ужасные обвиняющие слова Эшлин. «Она все еще учится здесь?» Письма перестали появляться в банке из-под кофе. Я гадал, что же произошло. Эшлин кивнула, поджав губы. «Да, ее шкафчик рядом с моим. Стараюсь не заразиться от нее никакими болезнями. Ее не было несколько недель, но она появилась сегодня утром. Слышала, она грустит от того, что ее отчим начал с кем-то встречаться». Я встал из-за стола, схватил свои вещи и ушел, не сказав больше ни слова. Я уловил, как парни и девушки позади меня перешептывались. «Пусть делают все, что хотят, и идут к черту». Я зашел в уборную на несколько минут, пока не прозвенел звонок. Нужно было найти Пикси. С моим-то ростом точно не спрячешься. На следующем уроке Эшлин подошла ко мне. «Эй, хотел найти Пикси? Скоро увидишь ее во всей красе». Будь она суперменом, то не выбрала бы время лучше, потому что сработала пожарная сигнализация. Я последовал за потоком к выходу, учителя закрывали двери и выключали свет. Мне не понравилось, как хихикали Меган и Эшлин. Они встали рядом с группой девушек, которые держали телефоны наготове. Их внимание было приковано к двери, словно они кошки, ожидающие, когда выскочит мышь. На улице похолодало. Я стоял со своим классом, хотя это была скорее разрозненная группа. Когда дверь наконец распахнулась, от пожарной сигнализации уже раскалывалась голова. От подлых смешков мне захотелось стиснуть зубы. Надо мной достаточно издевались, и я знал, что именно этот звук всегда сопровождается чьей-то болью. Ее волосы были короче, чем когда мы были детьми. Но лицо мгновенно успокоило мое израненное сердце. Пикси. Спокойствие сменилось растерянностью. Моя обычно бесстрашная Пикси выглядела так, словно попала в ловушку своего самого страшного кошмара. Она опустила голову от раздавшегося звонка. Замелькали вспышки, девушки начали фотографировать. Пикси обнимала свое тело, и я, ахнув, понял, почему. На ней было только нижнее белье, она стояла топлес и прижимала руки к груди, чтобы прикрыться. Я бросился вперед сквозь толпу подростков, опираясь на их плечи, чтобы удержаться и пробиться вперед. Изо всех сил я рванул к Пикси, на ходу стаскивая с себя баскетбольную куртку моей старой школы. Я прикрыл ее спереди, положив руки ей на спину. Она посмотрела мне в глаза. На ее лице отразилось замешательство и облегчение. Я стянул с себя спортивные штаны и помог одеться. Она вставила сначала одну ногу, потом другую, затем подпрыгнула, чтобы я мог подтянуть их. Мир закружился вокруг нас, размытый и бессмысленный. Я воспользовался этим моментом, чтобы прижать ее к себе, придерживая куртку, пока она просовывала руки в рукава. Я потянулся и защелкнул кнопки. Она была прикрыта. «Гейс?» Она подняла руку. Да, ее рука, но она казалась крошечной из-за моей огромной куртки. Пикси почти коснулась моего лица и прищурилась. «Этого не может быть!» Я наблюдал, как она осознавала то, что ее мозг отказывался принимать. «Так и есть. Это я, и я вернулся». Учителя окружили нас, задавая вопросы. Подлые придурки продолжали снимать и фотографировать. Я видел все боковым зрением. Уверен, всех взволновали мои трусы-боксеры. Пикси толкнула меня в грудь. «Тебе холодно?» «Нет, это она. Я снова чувствовал запах ее клубничного шампуня, а россыпь веснушек на переносице была моим личным созвездием, о котором я так мечтал». Раздался резкий голос. «Уже снял штаны, Гейс? Ты же знаешь, она не даст тебе, если вы не родственники». Это была Эшлин. Я никогда точно не узнаю, что ощущала Пикси, когда над ней издевались. Но, увидев боль в ее глазах, я возненавидел человечество в целом и Эшлин в частности. Я повернулся, чувствуя, как раздуваются ноздри. Облизнул губы. Я не мог ударить девушку, хотя очень хотел этого. Но смог найти отличный выход. Парень рядом с Эшлин начал смеяться над ее шуткой. Я развернулся и нанес удар, отправив его в нокаут. «Нет!» — Пикси вцепилась в мое предплечье. «Нет, ты только что вернулся! Нет!» А потом нас разлучили. Во всей этой неразберихе с пожарными и полицией, прибывшими по ложной тревоге, я оказался в наручниках, прежде чем успел даже пожалеть об этом. И увидел босые ноги Пикси. Они были синими. Я не догадался отдать ей свои кроссовки.